Ну что ж, наверное, начнем. Первый рассказ, который вы сегодня услышите, называется «А свет никто не зажигал». Вполне тематичный рассказ, я намеренно поставил его в самое начало. Автор Фелисберто Эрнандес, уругвайский прозаик. Однажды меня пригласили почитать рассказ в одном старинном доме. Солнечные лучи еще проникали сквозь шелковую ткань портьеры. Они медленно скользили по фигурам сидящих гостей, по столику с фотографиями дорогих сердцу, но ушедших из жизни обитателей этой виллы. Я с трудом произносил слова, будто расстроенный музыкальный инструмент издавал звуки. Передо мной сидели владельцы дома, две овдовевшие пожилые дамы, сохранившие, однако, пышность волос. Читал я без всякого интереса, то и дело отвлекаясь от книги, но стараясь не смотреть никому прямо в лицо. Постепенно взгляд мой привык замирать на светлой полоске шеи сбоку между воротником платья и прядью волос одной из пожилых дам. Лицо этой женщины было спокойным, казалось, она всегда погружена в одни и те же воспоминания. Временами создавалось ощущение, что глаза ее словно подернутые дымкой стекла, за которыми пустота. Я все-таки помнил, что меня слушают, и, проникаясь важностью момента, пытался погрузиться в стихию повествования. Однажды, когда я отвлекся, взгляд мой упал на летающих в саду голубей. Затем я обратил внимание на молодую женщину, что стояла, прислонившись к стене в глубине залы. Ее густые вьющиеся волосы не спадали на плечи, и когда я устремлял взгляд в ее сторону, то будто видел диковинное растение, что выросло у стены заброшенного дома. Мне было лень вникать в смысловые подробности рассказа, чтобы придать ему большую выразительность, но те или иные произносимые мною реплики неожиданно находили отклик у слушателей, и они смеялись. Взгляд мой вновь скользнул по кудрявой женской головке, касающейся стены. Мне почудилось, что девушка заметила мое внимание, и чтобы не выглядеть бестактным, я стал смотреть на статую в саду. Продолжая чтение, я размышлял о той непосредственности, с какой эта статуя воплощала характер персонажа, запечатленного в камне, хотя ей самой не дано было это понять. По всей видимости, голубей она понимала лучше и охотно разрешала им порхать над своей головой, садиться на шляпу. Тут взгляд мой вновь непроизвольно устремился к молодой женщине. В это мгновение она закрыла глаза. Я пытался ощутить то волнение, какое охватывало меня раньше, когда я впервые читал этот рассказ. Героиня каждый вечер приходила к мосту с намерением покончить жизнь самоубийством. И всякий раз сталкивалась с неожиданными препятствиями. Однажды она услышала недвусмысленное предложение и в испуге убежала домой. Когда я дошел до этого момента, мои слушатели рассмеялись. Стоящая у стены девушка тоже смеялась, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, словно лежала, отдыхая на подушке. Теперь я уже привычно переводил взгляд с кудрявой головки на статую за окном. Мне захотелось поразмыслить над характером персонажа, запечатленного в камне, но ничего определенного в голову не пришло. Вполне возможно, что душа его давно покинула тело, и, потеряв серьезность, присущую ей когда-то, теперь резвилась вместе с порхающими голубями. К моему удивлению, чтение находило отклик. Я посмотрел на пожилых дам и заметил, что какая-то искорка зажглась в подернутых дымкой глазах одной из вдов. Скользнув взглядом по силуэту девушки, я вдруг повернул голову. Мне показалось, что в соседней комнате на столе горели свечи, дрожали языки пламени. Кое-кто из моих слушателей тоже оглянулся, но на том столе стоял лишь кувшин с красными и желтыми цветами, на которые падали солнечные блики. Когда я закончил рассказ, гости окружили меня. Сюжет их взволновал, захотелось обсудить прочитанное. Один сеньор решил поведать другую историю, тоже о женщине, добровольно ушедшей из жизни. Он пытался придать повествованию занимательность, но при этом с трудом подыскивал слова, говорил сбивчиво, то и дело отвлекаясь. Посмотрев на окружающих, я заметил, что они тоже выражали нетерпение. Все стояли вокруг, не зная, что предпринять. К нам подошла та девушка с копной вьющихся волос. Едва взглянув на нее, я снова начал рассматривать статую. Рассказ мужчины я больше не слушал. Меня раздражало, как неуклюже составлял он фразы, словно каменное изваяние, взмахнув руками, вдруг принялось бы ловить голубей. Стоявшие вокруг никак не могли дождаться конца этой истории. Мужчина с тупым упорством все продолжал говорить, словно подчеркивал: «Я политик, привык выступать с речами, и уж какую-нибудь интересную историю пересказать тем более сумею». Среди нас находился молодой человек со странной отметиной на лбу. Темная полоса окаймляла его лоб у самых корней волос, а поперек головы, словно неаккуратно выбритые щетины, шли клочковатые зигзаги. Взглянув на девушку с густыми волосами, я с удивлением обнаружил, что и она внимательно наблюдает за мной, будто присматриваясь к моей шевелюре. Наконец наш политик закончил свой сюжет, и все зааплодировали. У меня не хватило духу поздравить его. Одна из пожилых дам произнесла: «Садитесь, пожалуйста». Все сели, послушался вдох облегчения. Правда, мне тут же пришлось подняться. Хозяйка решила представить меня той молодой женщине с вьющимися волосами. Оказалось, это ее племянница. Меня подозвали к дивану, где могли уместиться всего трое. Рядом со мной села девушка. С другой стороны, молодой человек со странной полосой на лбу. Девушка собралась что-то произнести, но молодой человек перебил ее. Подняв руку с вытянутыми вверх пальцами, это напомнило остов зонтика, вывернутого ветром, он сказал: «А вы мне кажетесь человеком одиноким, которому достаточно привязанности деревьев». Мне пришло на ум, что этот юноша специально так выбрил волосы, чтобы лоб его казался более высоким, и я с плохо скрытой неприязнью ответил: «Вы не угадали, ведь с деревом не прогуляешься вместе». Все рассмеялись. Молодой человек, откинув назад лысоватую голову, произнес: «Да, вы правы. Дерево — это друг, который никогда не уходит». Тут пожилые дамы окликнули девушку. Она поднялась с недовольным видом. Я смотрел на ее удаляющуюся фигуру и только тогда обратил внимание, какая она статная, сильная. В этот момент молодой человек со странными залысинами представил мне стоящего рядом юношу. Было такое впечатление, будто он только что вымыл голову. На волосах блестели капли воды. Однажды, еще мальчиком, я вздумал причесаться подобным образом, и моя бабушка тогда сказала: «Похоже, тебя облизала корова». Вновь пришедший опустился рядом со мной, где раньше сидела девушка, и сразу принялся разглагольствовать: «Господи, этот сеньор просто неисправим!» Я бы с удовольствием парировал: «Ну а вы столь очаровательно женственны», но вместо этого спросил: «А как его зовут?» «О ком вы?» «О том невыносимом сеньоре». «Да я не запомнил. Какой-то видный деятель, действительно политик, к тому же непременный участник разных литературных диспутов». Я взглянул на молодого человека со странно выбритыми волосами, который лишь развел руками, словно говоря: «Ничего не поделаешь». Вскоре появилась племянница пожилой дамы и, схватив за руку юношу-очаровашку, резко стащила его с дивана. Капли влаги с его волос упали на пиджак. Девушка возобновила прерванный диалог. «А я с вами не согласна». «Почему же?» «Меня удивляет, что вы не знаете, на какие хитрости пускается дерево, чтобы иметь возможность гулять вместе с нами». «На какие же?» «Через определенный промежуток оно вновь появляется рядом». Нас восхитила ее фантазия, и девушка воодушевилась. «На бульваре деревья выстраиваются друг за другом, стремясь указать нам путь. Если смотришь вдаль, деревья соединяются вместе и, наклоняясь, помахивают ветвями, приветствуя нас, а по мере приближения расступаются, давая нам возможность пройти». Эти слова она произнесла шутливо, с некой театральной интонацией, словно боясь показаться слишком романтичной. От смущения и удовольствия щеки ее зарделись. Неповторимость мгновения была нарушена юношей-очаровашкой. «А представьте, что мы оказались в лесу ночью. Деревья враждебно начинают преследовать нас. Они сначала расступаются, пропуская, а затем неожиданно бьют ветвями, преграждая путь, и мы в испуге замираем перед живыми, колючими ветками». Тут девушка не выдержала: «Боже праведный, он словно Белоснежка». Мы рассмеялись, а она, наклонившись ко мне, тихо сказала, что хочет задать один вопрос, и мы направились в соседнюю комнату, туда, где стоял кувшин с яркими цветами. Она облокотилась о стол и, откинув назад волосы, спросила: «Ответьте прямо, Что все-таки заставило героиню рассказа покончить жизнь самоубийством? Ну, этот вопрос надо задать ей. А вы не можете ответить за нее? Это все равно, что общаться с персонажами сновидений. Опустив глаза, девушка улыбнулась. Теперь я мог рассмотреть черты ее лица, линию рта. Губы ее словно застыли в вынужденной улыбке, которая не хотела покидать лица. Мой взгляд с наслаждением впитывал яркость этих влажных, пухлых губ. Наверное, она следила за мной из-под опущенных ресниц или просто подумала, что может прийти мне в голову в наступившей тишине, и резко наклонилась, спрятав лицо. Прямо перед моими глазами оказалась густая копна вьющихся волос, нежная кожа пробора, и это вдруг напомнило мне куриное оперение, дрожащее под порывами ветра. Я представил себе, и это доставило мне удовольствие, что голова эта, большая и теплая, принадлежащая человеческому существу, могла бы принадлежать и царству птиц. Цвет этих волос был редкий, изысканный, словно некая разновидность оперения. В комнату вошла одна из тетушек, та, что с невыразительным лицом, неся поднос с рюмками ликера. Девушка подняла голову и сразу услышала предупреждение тети. «Будь с ним начеку! Смотри, взгляд у него, как у лисы!» В моем воображении снова мелькнул образ курицы, и я сказал, «Сеньор, ведь мы не в курятнике!» Когда мы остались одни, я пригубил ликер. Он оказался приторно сладким, неприятным на вкус. Девушка вдруг спросила, «А вы никогда не хотели заглянуть в будущее?» И она вытянула губы, словно стремясь спрятать их в рюмке. Нет, но мне всегда было интересно знать, что происходит сейчас, в эти мгновения, с другим человеком, или представить, чем бы занимался я сам, окажись где-нибудь в другом месте. А что бы вы делали сейчас, если бы меня здесь не было? Уж это я знаю точно. Вылил бы этот ликер в кувшин с цветами. Потом меня попросили исполнить что-либо на пианино. В зале я заметил, что хозяйка, склонившись к сестре, с отсутствующим взглядом слушала, как та ее в чем-то убеждает. Пианино, маленькое и старое, было плохо настроено. Я не знал, что играть, но едва я коснулся клавиш, как дама с затуманенным взором зарыдала, и все сразу замолчали. Сестра и племянница увели ее куда-то. Девушка вскоре вернулась и объяснила, что тетя не может слушать музыку с тех пор, как умер ее супруг. Они любили друг друга всю жизнь, с детства. Гости стали постепенно расходиться. Те, кто задержался, старались говорить все тише и тише по мере того, как опускались сумерки. Свет никто не зажигал. С трудом пробираясь в полутьме, задевая стулья, я покидал залу одним из последних. И тут путь мне преградила девушка. Она сказала, «У меня к вам просьба». Больше она не произнесла ни слова, а прислонившись к стене, потянула меня за рукав. Это был рассказ Фелисберта Эрнандес «А свет никто не зажигал».